Маша потерялась. «А где Маша?» — спросила мама. «Где же Маша?» — спросил папа. «Маша! Маша!» Но ее нигде не было. А вот и Саша. «Привет, Саша! Ты не знаешь, где Маша?» «Нет», — сказал Саша. И все пошли искать. Они искали и в прихожей, и в гостиной, и в спальне, и в кухне, и на балконе, и в саду. Мама стала волноваться. Она чуть не плакала. А папа спросил: «Саша, вы играли вместе?» «Да», — сказал Саша. «А где?» «В коридоре», — рассказал Саша. «Мы играли в спящую красавицу. Маша должна была 100 лет спать, а я был принцем». «А где был замок?» — спросил папа. «В шкафу». Папа открыл шкаф и, пожалуйста, вот она, спящая красавица. Она спала, голову положила на пылесос, а руками обнимала швабру. Папа взял ее на руки, и спящая красавица проснулась. А мама стала ее целовать. Так она обрадовалась. Но Маша ничего не могла понять. «Я была спящей красавицей», — рассказывала она. «Но я и правда заснула». Мама рассмеялась, а Саша был очень хмурый. «Что случилось, Саша?» «Я был принцем», — сказал он. «Я должен был ее разбудить через 100 лет, но я забыл. Я пошел крутить волчок». «Никудышный ты принц», — сказал папа. А потом все пошли в комнату выпить лимонада, чтобы успокоиться.